Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Каждый раз, когда мы говорим о чувствах, как только вспоминаешь какое-то слово, которое, ну, как бы характеризует характер человеческий, так оказывается, что мы не очень понимаем, про что, собственно, мы говорим. Мы очень часто произносим: «Он человек наивный», или «Она наивная женщина», или «Все это наивность». Но вот что мы имеем в виду? Сегодня я очень много раз слышал и читал в интернете, на нашем форуме одно и то же. «Ой, этот разговор обо мне. Я человек наивный». Но что это означает? Как-то так, по-моему, случилось, что наивность стала определяющим во многом понятием нашей жизни. Вот что-то изменилось в жизни нашей страны за последние 20 лет. И наивность оказалась очень удобным словом, которое позволяет, ну, как бы защититься. Я человек наивный, я в этом ничего не понимаю. И поэтому разговор сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон наших прямых эфиров, всех прямых эфиров Радио России. Так вот, по телефону 495-956-1514 давайте поговорим о том, что такое наивность. Это хорошее качество человеческое или плохое? От нее, от наивности надо избавляться? Или наивность — это чистота сердца, к которой, наоборот, хорошо бы людям стремиться? 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Кроме того, мы работаем всегда вместе с сайтом нашей программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebniti.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово, без всяких пробелов, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». www.serebniti.ru. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум. На форуме сразу увидите мини-чат, в котором можно оставлять сообщения, отзывы и задавать вопросы, которые сейчас открыт передо мной. Ну, по-прежнему самый простой вид связи – это связь по телефону 495-956-1514. Что такое наивность, хорошее качество или плохое? Нужна нам наивность или с ней нужно бороться и всячески справляться? По поводу музыки, ну, я думаю, что вся музыка, которая пришла к нам из начала 60-х и из 50-х годов, сегодня слушается как музыка наивная. Я решил поставить достаточно необычную исполнительницу конца 50-х, начала 60-х годов, который, как мне кажется, в голосе которой наивность обретает своего рода уверенность. Ну что ж, про наивность. Наивный человек очень часто ощущает себя жертвой. Но вот весь вопрос в том, жертва ли он на самом деле. Анри Жюльен Феликс Руссо по прозвищу Ле Дуанье. Может быть, я неправильно произношу, извините. Таможенник. Руссо – таможенник, французский живописец-самоучка, один из самых известных художников прошедших столетий и создатель наивного искусства или примитивизма. Он родился 21 мая 1844 года и в 1886 году участвовал в выставке независимых художников, и так родилось примитивное искусство. Или наивное искусство, это более точное название, которое, на мой взгляд, победило. Руссо очень любил рисовать джунгли, которых он никогда в жизни не видел. Возможно, это джунгли наших душ. Но на самом деле наивное искусство победило в музыке в виде минимализма. И победила в живописи, потому что то, что вы увидите на выставке современных художников, так или иначе, если не будет иметь отношение к Анри Руссо, ну, по крайней мере, будет иметь прямое и непосредственное отношение к наиву. Этот способ самовыражения почему-то считается или стал наиболее общепризнанным. А вот наивные люди, в отличие от наивных художников. Впрочем, и наивные художники тоже продолжают считать себя жертвами. Здравствуйте, Михаил. Алло. Есть Михаил из Пятигорска у нас? Нет, нету. Не слышу я Михаила. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, Александр. Так что ж мы будем делать с нашей наивностью? Мне кажется, что наивность, во-первых, это честность просто. То, что думаешь, то и говоришь. Ну, вообще, вот вы знаете, не совсем согласен. Почему? Да потому что в действительности в наше время, для того, что это в любое время, для того, чтобы говорить, что думаешь, надо почувствовать за тобой, за собой такое право. А если человек чувствует за собой право сказать другому человеку, ну, скажем, что-нибудь нехорошее, то, что думает, то мы называем это хамством и ни в коем случае не наивностью. Да и вообще, как вам сказать, есть очень многие типы отношений, в которых наивность или прямота, в общем, совсем не принято. Например, любовные отношения. Мы об этом говорим. В общем, да и, наверное, не зря же существует столько разных слов. И честность, и наивность — слова разные. Вообще, прямота, я бы даже этой честностью не назвал, она дело такое, как бы всегда и любые правила общества и манеры вежливости ее не считали допустимой. Поэтому я не уверен, что человек имеет право всегда говорить то, что он думает. Наверное, все-таки наивность — это что-то другое. Нет, ну в этом плане это правильно вы говорите. А если вот люди просто лицемеры, иногда вот совершенно не говорят то, что думают, и просто вот такие отношения получаются фальшивые какие-то, тогда зачем они вообще нужны, эти разговоры, эти отношения? Вот я о чем хочу сказать. Спасибо большое, Оль. Ну, в действительности наивность, наверное, подразумевают какую-то, в самом этом слове, есть такое ощущение внутренней чистоты. Оно всегда, между прочим, это ощущение эгоистично. Я наивный, это значит, ты запачканный, ну, всякой разной социальной грязью, а я нет. Я такой чистый и невинный. Вот, наверное, слово «наивность», оно всегда имело отношение к чему-то детскому, а значит, к чистоте. «я женщина наивная», это значит, я женщина чистая, и меня легко обмануть. Вот, по-моему, примерно мы имеем в виду что-то такое. Как вы думаете, Юлия Борисовна? Добрый вечер. Спасибо. Алло, есть Юлия Борисовна у нас? Нет, только спасибо, сказала нам Юлия Борисовна. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что когда мы говорим, признаемся в своей наивности, мы имеем в виду не все детские качества, чистые качества нашей личности, а какие-то очень конкретные. Я думаю, что это мы, когда это заявляем, говорим о своем доверии, о своем доверии. Я человек наивный, это значит, я верю в человеческую порядочность как в свою. Ну, например, я недавно слышал фразу: с возрастом мне пришлось учиться делать поправку на собственную наивность. Но это трудно. Например, многим моим коллегам и сегодня удается загрузить меня работой для того, чтобы самим ничего не делать. Поэтому я и пытаюсь сказать, что наивный человек очень часто ощущает себя жертвой. Признание в наивности означает: я абсолютно доверяю людям, я верю в порядочность мужчин, я верю в порядочность коллег. Но нередко за этим скрывается и многое другое. Здравствуйте, Женя. Это вы со мной разговариваете? Если вы Женя из Краснодарского края, то с вами. Да, я. Слушаем вас. Понимаете, вот просто-напросто я наивная ворона. Что такое наивная ворона? Это очень интересно. Ну, это как... Ой, ну вы украинский язык чувствуете, ну, воспринимаете? Нет. Ну, я понял. Хорошо. Мы же на радио, знаете, мы же на радио сказать, России. Ну, я вас очень уважаю. Я ваши стараюсь слушать по мере возможности передачи. Просто... Алло? Что ж такое так наивность? Вас? Что такое наивная ворона, Женя? Ну, знаете, как белая ворона, которую всегда клюют. Вот я себя это ощущаю. А, понимаете? Что это я за... Я уже хочу на себя руки наложить. Что это, за... Что это за качество такое? Знаете, просто ну как... Вот в чем дело это... добро, брось в воду. По-украински говорят, там, знаете, моим салом, не помой салом. Ну как это может быть в жизни? Согласитесь? Ну, ну так... Вот... Рассудите. Рассудите? А вы... Приведите конкретный пример, Жень, какой-нибудь. А то иначе как рассудишь-то? Рассудишь, все будет не в сало. Да нет у меня взаимопонимания в жизни. Просто, знаете, мои друзья гадят, хаят по-всякому, якому. Ну и что? Чем это все? А... Ну это карма моя, я понимаю. Это, знаете, как... У меня тезис в жизни, про, ну как, произошел. Я вот далеко от радиоприемника. И эхо идет. Я не знаю, почему. Вы знаете, как говорят, у меня просветление такое стало. Все происходящее вокруг карма отдельно взятой личности. Понимаете? Возможно такое быть? Спасибо, Жень. Спасибо, Жень. Я, вы знаете, если честно, слово «карма» понимаю несколько по-другому. И сегодня о ней говорить не буду. Хотя, если вот, например, у нас в интернете или... По телефону. Не забывайте, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, что по понедельникам и средам московским с 20.00 до 22.00 у нас работает автоответчик. Просто чего-то последнее время им мало пользуются, поэтому там можно оставить сообщение или вопрос по теме следующего эфира. И предложения по темам эфира. Голосование по темам эфира идет у нас на сайте. Еще раз напомню, www.serebnite.ru. Так что вы пишите, и мы будем это обсуждать, поскольку за 2 секунды все равно я про карму ничего не смогу рассказать. Ну вот что я хочу сказать, что слова «карма» я замечал, например, что люди понимают это слово очень близко к слову «генетика». А так как в молекулярной генетике и в законах Менделя, даже самых элементарных, у нас чаще всего большинство людей не ориентируется, то эти слова очень выражают что-то вроде религиозной веры. А именно, у меня такая карма, это значит, я с собой ничего сделать не могу. Вообще говоря, ну, понимаете, вот, скажем, разговор ночной, откровенный. Я же понимаю прекрасно, что «Серебряные нити», ну, очень популярной радиопрограммой быть не могут. Время ночное, темы разговоров непростые. Сейчас люди не очень слушают всякие разные умные рассуждения. Я же это понимаю. Значит, есть два выхода. Либо я начинаю активно глупеть, и эта передача становится совершенно другой. Или, в общем, я продолжаю, ну, то есть я трезво рассчитываю на то, что будет какое-то, да, не очень большое количество радиослушателей, которых мы очень любим, и которые, ну, в общем, понимают и хотят разговаривать нашим языком, языком программы «Серебряные нити», и поглубже задумываться о происходящем. Вот, возможно, я вас запутываю, дорогие радиослушатели. Я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что наивность очень часто означает, уж простите меня, Женя, поскольку разговор такой краткий, у нас нету времени у передачи. Такие слова, как наивность, карма, генетика, влияние родителей, очень часто скрывают под собой бессознательное упоение собственной беспомощностью. Вообще, когда человек снова и снова оказывается в роли жертвы, это ведь означает, что он не хочет учиться на своих собственных ошибках. Разве нет? А если он не хочет учиться на своих собственных ошибках, то говоря, что он наивен или у него карма, он хочет снять с себя ответственность и переложить эту ответственность на других людей, которые, естественно, не поддерживают нас, наивных, честных, звучало в предыдущем звонке. И вечная наша проблема, под этим есть такое чувство, ощущение, я хочу быть любимым, не меняюсь. Вот хочу, чтобы меня любили таким, каким я есть, вот таким наивным. Слова русского языка многозначные, но это одно из тех слов, которое позволяет замечательно совершенно разрешать себе быть беспомощным. И даже слова «я уже от этого хочу покончить с собой», собственно говоря, относятся ровно к тому же самому спектру. Что делать? Да анализировать те самые ситуации с самого начала, с того самого момента, когда впервые вам пришлось повести себя наивно, Женя. Надо просто поразмышлять над тем, как можно изменить подобный стиль поведения. И вы знаете, как только вы начнете в эту сторону размышлять, честно сказав себе, что это такая форма психологической защиты, как у вас прибавится уверенности в себе. Здравствуйте, Владимир. Алло. Есть у нас Владимир из Нижнего Новгорода. А Николай из Можайска. Здесь. Николай здесь. Да, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я думаю, что на уверенность не обязательно отрицательное качество. Это оно может быть, в общем-то, с знаком плюс, с знаком минус. Это может быть, конечно, как проявление глупости, простодушия, недостаток опыта какого-то. Но с другой стороны, вот на прошлом, по-моему, вчера вы говорили о патологической честности, да, которая ломает, способна разрушить жизнь за один день, если человек начнет вести себя честно. И потому вот сознательная наивность, она бесхитростность, она не является отрицательным, но она является очень тяжелым качеством, очень, с которым действительно очень сложно она существовать, если вот действительно честно, бесхитростно, то есть не хитрить, не юлить, то есть не пользоваться всем вот этим, как сказать, всеми этими наростами личности как орудием в жизни, то есть стараться быть, ну, как дети, как по Евангелию, будьте как дети, то есть как бы ничего не учиться, но с другой стороны, всему понимать, прекрасно понимать вообще, что происходит вообще, вот, то здесь наивность, наверное, не знаю, как положительное, думаю, качество выступает. Спасибо. Но очень трудное. Спасибо большое, Николай. Здравствуйте, Валерий. Есть Валерий из Калуги? Здравствуйте, доброй ночи. Доброй ночи. Алло, доброй ночи. Да, Валерий, доброй ночи. Слушаем вас. Да, идет старение. Мне хотелось вот что сказать. Наивный, это, мне кажется, человек не совсем далекий. Потому что не все можно, не всегда все можно говорить. Вот. Ну, если можно даже говорить, он не современный, но современный не так, не совсем подходит. И потом, это можно предполагать, что это игра какая-то, понимаете, наивность. Вот. Есть такое выражение, говорить не делать. Да. Надо все-таки проверить эту наивность, действительно наивность или искренняя наивность, будем говорить так, или нет. Да вот проверить ее, как мне кажется, может только... Проверить ее может только сам человек. Вот в чем обида-то, потому что... Ну, другой да. Проверить да. Наивность... А по окружению реакции? На подлинность, мне кажется, не может. Спасибо большое, Валерий. Еще одна наивная музыкальная пауза из конца 50-х. You know the ladies love him 'cause he's oh so sweet. Well, he looks gentle, honey, he looks tame, but he's a good man just the same. Little Papa got a candy store, and if he gives you candy, you will want some more. He's a half-pint daddy, but he does all right, 'cause he's a good man just the same. Showed a blue one when he go downtown. He keep out of trouble in that simple way, 'cause he's a good man just the same. Little Papa got a one game leg, but Lordy, he don't borrow, you know he don't beg a woman, keeping him upon her old payroll, 'cause he's a good man just the same. Наивности мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России. Вот что я хочу сказать. Каждое из этих понятий очень и очень непросто. Но вот что интересно. Очень часто слово «я наивный» примерно соответствует признанию в том, что я фантазер. То есть человек живет в своих фантазиях и грезах, упрямо не желая возвращаться на землю, к этой реальности. Взрослый, который смотрит на мир широко открытыми глазами, не различая вымысел и реальность, действительно мало чем отличается от ребенка. Может быть, поэтому стоит, ну, как бы сопоставлять разные виды наивности, что ли. Дело в том, что да, конечно, будьте как дети, говорил Спаситель, но он же говорил, не мир пришел я вам дать, но меч. Вообще говоря, и это анализировать мы сегодня подробно не можем, но я хочу сказать, что это значит, что в мире идет, всегда шла и всегда будет идти вечная война, которая направлена против лжи, против агрессии, против войны, против бессмысленной крови. В мире всегда шла и идет война за любовь. И вот человек, когда он говорит, что он наивный, он очень часто имеет в виду, что он не хочет участвовать в этой войне. Он хочет, чтобы кто-нибудь создал ему его вот этот замкнутый, как правило, мирок, в котором он сможет свободно фантазировать и не взаимодействовать с этой самой реальностью. И никакого, мне кажется, отношения к христианству это решительно не имеет. Здравствуйте, Ирина. Алло. Здравствуйте. Алло. Вы из Волгограда, Ирина, да? Да, я из Волгограда. Слушаем вас. Наивный человек. Это простодушный, мне кажется. И, честно говоря, подглядела сейчас в словаре. Неподвергнутый обману. Вот действительно, человек, который простой души, и который нет у него опыта в обман, не живущий в ладу с обманом, вот. И сам не обманывает. И которого легко обмануть. Детская простодушность, детская наивность, всегда мы говорим, это одно... Так это хорошо или плохо, Ирина? Ну, в теперешнем мире это плохо. А с другой стороны, моральные ценности-то никто не отменял, даже в теперешних толстых кошельках. Ну, вы представляете себе, человек борется за моральные ценности. Ну, например, почему этот мир не изменился? Уж простите меня, Ирина, я, это, конечно, вечная тема. Был такой поэт, Данте Алигьери, жил, как вы помните, в средневековой Италии. Я написал об его божественной комедии уже две книжки. И эти книжки повествуют о том, как поэт-фантазер, человек с чистой душой, боролся, правда, за то, чтобы эта чистота каким-то образом проникла в реальность. Я все время говорю о том, что вся беда наших признаний в наивности, она, именно признаний, она заключается в том, что мы имеем в виду следующее. Вот все вокруг грязные, а я чистый. Вот. И поэтому я такой беспомощный. И вот не трогайте меня. И ни за что бороться я не могу, именно потому, что я такой наивный и простодушный. А борьба, любая борьба, требует учебы, в том числе психологической, в том числе моральной. Учебы ради того, чтобы бороться за свое добро, за свое понимание правды и лжи, добра и зла, за ту чистоту, которую человек несет в мир. Здравствуйте, Константин. Александр, ну, что из того, что я хотел сказать, уже сказала Ирина. Вы возразили, и я с вами здесь в корне не соглашусь. Я всегда рад этому. Я, может быть, буду хамом в данном случае, потому что вы сказали, если человек, который говорит то, что думает, это хамство. Ну, сейчас придется быть таким. Потому что наивные люди, там нет никакого упоения. Вы говорили, что там упоение своей наивности, и что наивные люди ощущают себя чистыми по сравнению с другими. Я таких людей не видел. Это, я думаю, не встречается в принципе. Потому что наивные люди, они просто наивные, они не думают о том, что они лучше других, когда они сталкиваются с какими-то вещами, где эта наивность оказывается для них роковой, или жизнь их бьет очень сильно. Ну, они и страдают от этого, а потом снова остаются такими, какими они были. Ну, не все, кое-кто учится на ошибках. Есть люди, которые, в принципе, не наивные, но поступают наивно иногда. Тоже бывают за это часто наказаны. Или Пушкин, например, Александр Сергеевич, который писал, что его обмануть нетрудно, он сам обманывается, раб, как любого влюбленного. Это тоже наивность. Разве это плохо? Конечно, нет. Спасибо большое, Константин. Константин звонил из Германии. Я вот что хочу сказать в свое оправдание. Ну, беда есть у меня. Психиатр я по профессии. Поэтому, наверное, я очень часто сталкиваюсь с изнанкой человеческой души. Но я надеюсь, что и... Я сейчас признаюсь сам, да, что и программа «Серебряные нити», и ее постоянные слушатели... Это, в общем, программа для наивных людей. Для наивных людей именно в том смысле, о котором говорил Константин. Просто вот провести грань между нормальной человеческой наивностью или детскостью и инфантилизмом вещь весьма сложная. И хорошо, конечно, что Константин, не знаю, в Германии или где-то еще, не знает людей, которые боятся подойти к мобильному телефону или к телевизору, говоря мужу или детям: «Ой, я боюсь». «Ой, я такой наивный, я переключи программу». «Ой, я такой наивный, помой пол». Хорошо, если с такими людьми человек не сталкивается. Но, к сожалению, они сами очень часто называют это наивностью и используют для эксплуатации других. Хотя мы говорим о двух разных значениях чистоты и детскости в человеческой жизни вообще. Так, наверное, со всеми чувствами, также с чувством любви. Ее можно испытывать, а можно ей пользоваться, называть это любовью. Мне кажется, с наивностью то же самое. Просто мне бы хотелось, чтобы, если человек ощутит в себе это качество за словами или мыслями о своей наивности, он бы попытался как-то избавиться от этого чувства. Для этого его нужно просто узнать. Здравствуйте, Мария. Алло, Рязань, есть у нас на проводе? Алло, нету Марии. А Евгений Витальевич? Город Тольятти, Евгений Витальевич. Нету. А Валентина Васильевна из Москвы? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Ну, я в корне с вами не согласна. Вот по поводу того, что вы говорите, что человек сам о себе заявляет, что он наивный. О нем должны другие люди судить. Вот если другие говорят, что он наивный, то он действительно наивный. А когда человек сам про себя говорит, то это хитрец. Вы согласны с этим? И даже это, мне кажется, не абсолютно. Честно, Валентина Васильевна, понимаете, какая вещь? Если я, приходя на разговор, у меня никогда из этого ничего не получалось, но вот какие-то разговоры с бизнесменами там у меня происходили, я как бы всегда говорю, вы знаете, я вот в этих денежных вопросах человек абсолютно наивный, правда. Поэтому, нет, это ничего не означает. Это означает, что дальше я буду разбираться, да, в тех вопросах, которые я задал или мне задали. Но это признание вовсе не означает, да, эта фраза «я вот в этих проблемах наивная женщина» вовсе не означает никакой хитрости или манипуляции, как мне кажется, особых, по крайней мере. Она начинает становиться манипуляцией, если она становится рисунком жизни, привычной психологической защиты. Понимаете, наивность как бы защищает от возможной агрессии психологической. Проще казаться наивной дурочкой, не понимающей, что происходит, чем пытаться быть взрослым человеком, отвечающим за свои поступки. Я говорю не о, наверное, внутренней духовной чистоте. Весь вопрос именно не в том, как себя человек называет, и даже не в том, как его называют другие, потому что другие очень часто тоже бывают неправы. Разве нет? Мы что, видим друг друга насквозь? Все зависит от того, эта наивность вызывает в человеке, в самом, дальнейшее желание понять, разобраться или, например, уйти в сторону и не сталкиваться с тем или иным кругом проблем. То есть она ведет к взрослому поведению, ведет к тому, что человек учится на своих ошибках, или нет, не ведет. Вот мне кажется, что, возможно, мы все, и Константин, и Мария, в общем, как бы они ни говорили, что они в корне со мной не согласны, мы говорим просто о двух сторонах одной монеты. И мне кажется, что всегда имеет смысл помнить о другой стороне. О не только о хорошей стороне наивности, но и о том, что этим свойством своим человек может пользоваться для того, чтобы не взрослеть. Ну, и если уж подряд, давайте, да, у нас такой цикл всегда идет, анализ чувств, что-то вроде этого. Давайте поговорим во время ближайшей передачи, в следующую среду, о злости, о том, что мы, ввиду под этим словом, плохие и хорошие стороны чувства, которое мы называем злостью. Помните, что, соответственно, в среду с 20 до 22 работает автоответчик по телефону 495-956-1514, где вы можете оставлять свои сообщения и мысли на тему о том, что такое злость, заранее. Спасибо всем большущее, спокойной ночи. You won't see me cry. Won't hear me moan. So you told me goodbye. Honey, I cry alone. You told me nothing but lies. You cut my love to the bone. But now, baby, I'm wise. Honey, I cry alone. you go.